Глава 54. В рассветном саду пел Вивина. Птаха устроилась на ветке каштана прямо напротив распахнутого окна их спальни. И печальные мелодичные трели поначалу казались Тангорну нитями, вытащенными из ткани его собственного сна. Он осторожно, чтобы не потревожить спящую Элвис, выскользнул из постели и подкрался к окошку. Крохотный певец запрокинул головку так, что желтые перышки на шее встопорщились пенным жабо, и щедрыми горстями рассыпал по округе переливы великолепного финального росчерка. Потом он с сделанным смущением отвернулся в полупрофиль и выжидательно глянул на барона. «Ну как тебе? Понравилось?» «Спасибо, малыш. Я ведь знаю, Вивина лесная птица. Она терпеть не может город. Ты прилетел специально попрощаться со мной?» «Вот еще», — насмешливо мигнул тот и упорхнул вглубь сада. Да, Вивина был истинным умбарцем, и нордическая сентиментальность ему была явно чужда. Быстро и едва слышно прошлепали по полу босые ступни, и теплая сосна Элвис прильнула к нему сзади, скользнув губами по лопаткам и позвоночнику. «Что ты там увидел?» «Там пел Вивина, настоящий Вивина, в городе, представляешь?» «А, это мой Вивина, он живет тут уже почти месяц». «Понятно», — протянул Тангорн, ощутив, вот ведь смешно, нечто вроде укола ревности. «А я-то уж решил, будто он прилетел сюда ради меня». «Слушай, а может, он и в самом деле не мой, а твой? Ведь он появился у меня в саду одновременно с тобой». «Да, точно, в первых числах». «Что ж, в любом случае, это лучший прощальный привет Умбара, которого можно пожелать». «Ты глянь-ка, Элли, а вон еще один прощальный приветик!» Вдруг расхохотался он, указав на мрачного заспанного полицейского, занявшего позицию на противоположной стороне Яшмовой улицы рядом с ювелирной лавкой Чакти-Вари. «Секретная служба тактичным покашливанием напоминает мне, чтобы до отъезда я ходил опасно». «Ну ладно. Насчет отъезда ты как, не передумала? Может, двинешься позже, уладив здешние дела?» «Нет уж», — отрезала она, — «я с тобой. В том караване два свободных бактериана. Ну чем не перст судьбы? А дела? С ними все равно придется разбираться моему юристу, тут работа не на одну неделю. Наверное, лучше будет все обратить в золото. Ценные бумаги у вас там на севере, кажется, не в ходу». «Там про такое никто и не слыхивал», — кивнул он с улыбкой, наблюдая за одевающейся Элвис. «Ну и парочку мы с тобой являем, подруга. Просто классика. Промотавшийся в дым аристократишка, все достояние которого меч, дотраченный молью титул, женится на деньгах, преуспевающей вдовушке из мещанского сословия. Каковая вдовушка начинала некогда свою карьеру, торгуя направо и налево собственным телом?» Тон ему продолжила Элвис. «С какой стороны ни глянь, совершеннейший мезальянс, золотая жила для кумушек из обеих сословий». «Это точно!» Ему, похоже, пришла в голову внезапная мысль, и сейчас он что-то прикидывал про себя. «Послушай, я вдруг подумал, до полудня бездна времени, а что если мы поженимся прямо сейчас? По ритуалу любой из умбарских религий на твой выбор». «Да, милый, конечно. А по какому ритуалу мне тоже все равно. Давай по аританскому, благо их храм в двух шагах отсюда». «Да что с тобой, Элли? Ты вовсе не рада?» «Нет-нет, что ты. Просто вдруг накатило предчувствие скверное. Как раз как ты заговорила о женитьбе». «Чепуха», — твердо ответил он. «Одеваемся и вперед. Аритане так аритане. Кстати, твой камень, если я не путаю, сапфир?» «Да, а что такое?» «Пока ты прихорашиваешься, я как раз успею прогуляться через улицу до лавки достопочтенного Чакти-Вари на предмет свадебного подарка. Время, конечно, неурочное, но за такие деньги...» Он подкинул на ладони мешочек с остатками шарья раненого золота. «Старикан выпорхнет из постели, как вспугнутый фазан». И тут он осекся, увидев лицо Элвис. Та стремительно бледнела, а глаза ее из васильковых сделались черными. Один зрачок. «Нет, Тан, милый, не ходи, умоляю тебя!» «Да что с тобой, маленькая? Это опять твои предчувствия?» Она быстро закивала в ответ, не в силах вымолвить ни слова. Пойми, мне ничего не угрожает. Я вышел из игры и просто никому больше не нужен. Хорошо. Она уже овладела собою. Пойдем, но только вместе, ладно? Я буду готова через 5 минут. Ты обещаешь, что не станешь выходить из дома без меня? Да, мамочка. Вот и умничка. Элвис чмокнула его в щеку и выскользнула в коридор. Слышно было, как она отдает какие-то распоряжения недовольно ворчащей Тине. «Браво, господин барон!» – мрачно подумал он. «Дожили. Любимая женщина поведет вас за ручку, обеспечивая вашу безопасность. Сами-то вы даже на это уже не способны. Ты и так вышел из игры битым, что никак не способствует самоуважению. Но если ты сейчас и впрямь послушно дождешься Элвис, то просто потеряешь право называться мужчиной. Ну, а если предчувствие ее не обманывает, тем хуже для них. И пускай цена ему, как шпиону, пятак в базарный день, но уж третьим-то мечом Гондора он от этого не перестал быть. У него есть снотворная и мифриловая кольчуга. Рискните, ребята. И пусть ваши головы станут моим утешительным призом. Настроение как раз подходящее. Тьфу ты, он едва не расхохотался. Кажется, я начинаю всерьез относиться к женским предчувствиям. Окинул взором пустой сад. Из окна второго этажа он просматривался как на ладони. Совершенно безлюдную яшмовую улицу с ДСДшником в полицейской форме. В лавке Чак-Тивари сторожевые кобры? И что с того? Элвис была уже почти готова, когда уловила краешком глаза движение в саду. С остановившимся сердцем она дернулась к окну и узрела на дорожке Тангорна. Тот послал ей воздушный поцелуй, а затем направился к садовой калитке. Шепотом адресовав своему благоверному парочку выражений, более приличествующих ее портовой юности, нежели нынешнему статусу, Элвис с некоторым облегчением убедилась, что барон при оружии, и, судя по его походке, явно не склонен разевать варежку навстречу красотам летнего утра. Он настороженно миновал калитку, пересек улицу, обменялся парой фраз с полицейским и протянул руку к бронзовому дверному молотку на входе в ювелирную лавку. «Тан!» – прорезал тишину отчаянный крик. Поздно. Полицейский вскинул руку ко рту, и в тот же миг барон, судорожно хватаясь за горло, осел на мостовую. Когда она выбежала на улицу, полицейского уже и след простыл, а Тангорн доживал последние секунды. Отравленная колючка, выпущенная из маленькой духовой трубки дальнохарадских пигмеев, вонзилась ему в шею, на палец выше воротами фриловой кольчуги. Извлечь из ножен снотворное третий меч Гондора так и не успел. Барон, стиснув до синяков руки, пытающиеся приподнять его Элвис, с хрипом выдохнул. «Фарамиру! Передай! Сделать!» Силился выговорить еще что-то. На самом деле заготовленная им фраза была «Фарамиру, передай, сделать не вышло», но не хватило воздуха в легких. Алкалоиды анчара, составляющие основу пигмейского яда, вызывают паралич дыхательной мускулатуры. Не выполнить свою миссию, не хотя бы дать товарищам знать о ее провале, барон так и не сумел. И с этой мыслью умер. С соседнего чердака наблюдал за этой сценой через затянутую паутиной отдушину человек по кличке Перевозчик, чистильщик из организации Ландара. Он в недоумении опустил свой арбалет, тщетно пытаясь сообразить, кто же это его так ловко опередил. ДСД? Для Приморской 12 слишком уж чисто сработано. А если все это лишь очередная уловка барона? Может, для верности все-таки всадить в него стрелу? Мангуст к тому времени успел уже избавиться от полицейской формы и вновь, став вполне законно аккредитованным при МИДе послом его величества султана Сагула V Благочестивого, могущественного властителя несуществующих в природе Флорисанских островов, без лишней суеты поспешал к порту. Там его ждала зафрахтованная загодя Филюка Трепанг. Поединок двух лейтенантов закончился тем, чем и должен был закончиться. Ибо профессионал отличается от любителя еще и тем, что играет не до забитого им красивого гола и не до своего психологического кризиса, а до 60-й секунды последней минуты матча. К слову, заметить, означенная 60-я секунда наступила для Мангуста как раз в порту, где ему довелось еще раз продемонстрировать свой высокий профессионализм. Вряд ли он и сам сумел бы сформулировать, что именно не понравилось ему в поведении экипажа Трепанга, но только он полуобернулся, якобы с каким-то вопросом к шкиперу, ступившему на сходни следом за ним, ребром ладони перерубил тому гортань и спрыгнул в жирно-ржавую, подернутую мертвыми радужными разводами воду между пирсом и корабельным бортом. Это и дало ему пару секунд форы, как раз, чтобы извлечь из-за обшлага и закинуть в рот маленькую зеленоватую пилюлю. Так что в руки оперативников джакузи попал лишь еще один, четвертый по счету за нынешние сутки, неопознанный труп. Спецкоманда из Феонора сыграла с умбарской секретной службой в ничью, по нулям. А Тангорн умер на руках окаменевшей от горя Элвис, так и не узнав самого главного. Именно его гибель от руки людей из Тайной Стражи станет последним доводом, разрешившим колебания Эландара. И в тот же день Тангорнов пакет, по неведомым никому из людей путям, отправится на север в Лориен. Не узнал он и того, что Элвис разобрала его предсмертный, захлебывающийся шепот, как законченную фразу «Фарамиру передай сделано» и выполнит все как должно. А некто, неустанно ткущий из неприметных глазу случайностей и вполне очевидных человеческих слабостей, роскошный гобелен, который мы и называем историей, тотчас же выкинул из памяти этот эпизод. Гамбит он и есть гамбит. Отдали фигуру, получили игру, и дело с концом.